Глава 24. «Пойдем». Лиам выловил меня в здании его автомастерской. Сейчас он был весь грязным, в машинном масле. Но все равно. Девушки, стоящие в другом конце коридора, на него засматривались. Пожирали взглядами, а он, будто привыкнув к этому, на нечто подобное не обращал внимания. «Пора возвращаться в убежище. Скоро Райт приедет». Я поплелась за парнем, только сейчас положив телефон в карман толстовки. Лиам обернулся и мрачно приподнял бровь. «Он позвонил мне. Мы поговорили, и, судя по всему, он все еще считает, что между тобой и мной что-то есть. Я сказала, что он может приехать и убедиться в том, что это не так. Я вообще думаю, что нужно как-нибудь сгладить эту ситуацию. Вам не нужно ссориться. Особенно сейчас, когда Андор творит непонятно что». Парень ничего не ответил. Лишь когда мы уже сидели в его машине, он спросил. «Связь между вами еще не разорвана?» «Не знаю. Я не могу это понять. Но как таковые отношения мы порвали. Вернее, между нами их и не было. Но то, что имелось, мы разорвали». Мы выехали на дорогу, и я посмотрела в окно. Это часть района. Поздно вечером выглядело спокойно. Я даже пьяных бомжей не заметила. Автомастерская Лиама находилась в хорошем месте. «Что ты думаешь насчет перемещения во времени?» «Ты имеешь в виду, как вернуться?» Лиам кивнул. «Я искала информацию в сети. Но такое впечатление, что все имеющиеся статьи писали какие-то параноики. То есть, там вообще полная ересь. У меня есть еще одна идея. Но ты можешь отнестись к ней скептически». «Говори». «Я думаю походить к гадалкам». Парень приподнял бровь, но примерно такой реакции я и ожидала. «Знаешь, я всегда считала их шарлатанками и в какие-либо потусторонние силы не верила. Но почему бы не попробовать? Может, хоть одна из них что-нибудь скажет. У меня такая идея. Поискать информацию о всех гадалках, которые есть у тебя на районе, и сделать список. Обойти всех. Не говорить им, с какой проблемой я пришла. Просто слушать, что они скажут». «Как собираешься искать о них информацию?» «Интернет». Я пожала плечами. «Там есть все». Лиам кивнул. Когда мы подъехали к убежищу и вышли из машины, я сказала Лиаму, что буду на кухне. «Приходи туда, после того, как переоденешься. Поедим». Я поплелась на кухню, но нашла ее не сразу. Ужин давно закончился, и еда осталась, но это была уже слипшаяся и давно остывшая паста, на вкус пресная. Как раз зашла девушка, и я спросила у нее, какой едой из холодильника могла воспользоваться. Она ответила, что все общее, и я могла брать, что хотела. Еще она поспрашивала, что между мной и Лиамом, и, услышав, что мы просто друзья, посмотрела на меня так, что по ее взгляду стало ясно. Она мне не поверила. Но все же эта девушка, больше ничего не говоря, ушла, а я начала перебирать продукты. Их было много. Сразу понятно, что тут готовили на огромное количество человек. Но в основном тут имелись крупы, макароны, картошка, много замороженного мяса, которое я перебрала, и достала небольшое филе. Мне почему-то казалось, что Лиаму, как Альфе, нужно есть много мяса. Это у них в крови. Нечто животное и первобытное. Но и без овощей нельзя. Я взяла морковку. Даже раздобыла болгарский перец и помидоры. Картошку. Я хотела приготовить для Лиама что-нибудь вкусное. И к тому же готовка помогала отвлечься от мыслей про Райта. Я не знала, когда он приедет. Но черт, так этого не хотела. Вот кто меня тянул за язык? Вспоминала разговор с ним и голос Матса. Кожу опять покалывала, а я себя за это ругала. Сильно. Черт. Я принялась жарить мясо, а потом добавила к нему овощи. Когда искала соль, как раз зашел Лиам. Его волосы были мокрыми и одежда другая. «Садись, еда почти готова». «Сама готовишь?» Лиам сделал вдох носом и посмотрел на плиту. «Ага». Я кивнула и, найдя соль, побежала к плите. Когда еда была готова, я достала две тарелки. Себе положила немного. Лиаму в несколько раз больше. Заодно ему заварила чай, а себе кофе. «Приятного аппетита!» Я поставила перед ним тарелку и чашку, после чего сама умостилась за стол. Попробовала жаркое и сама себе кивнула. Получилось вполне неплохо. Я успела съесть совсем немного, так как заметила, что Лиам съел уже все. «Добавки?» Парень кивнул. И я, взяв его тарелку, совсем скоро поставила ее на стол с новой порцией еды. «Спасибо». Лиам притянул к себе тарелку. Отпивая кофе, я приподняла брови. Понимала, что сегодня он на работе не поел, но сейчас мне казалось, что Лиам не ел минимум неделю. Я даже пожалела, что не приготовила больше. На будущее буду знать. Я даже не отвлекала Лиама разговорами. Все равно, как только он доел, пришел Джек и сказал, что нужно обсудить несколько важных вопросов. «Я буду в твоей комнате», — сказала, собираясь уходить. Решила не мешать им. Сонно потянувшись, я вышла в коридор и направилась в холл. Вот только стоило мне ступить на первую ступеньку, как я замерла. По телу скользнуло острое покалывание. Оно вонзилось в кожу и взбудоражило, словно мелкие электрические разряды. Я уловила запах. Тот самый, от которого сознание плыло и мысли испепелялись. Запах Райта. Я не услышала того, как открылась входная дверь, и не уловила шагов, но когда обернулась, прежде чем успела что-либо понять, была прижата спиной к стене. «Мац! Черт!» — сорвалось с моих губ. Одежда и его волосы были растрепанными, и от него исходила прохлада вечера. Он ничего не ответил. Набросился на меня, подобно зверю. Одной массивной ладонью сжал мою талию. Вторую Райт положил мне на шею сзади. Наклонился и делал глубокие, будто бы жадные вдохи. Подобно хищнику обнюхивал. Очередной вдох, и он резким движением вжал меня в стену своим телом. В черных глазах пылало нечто безумное, словно вовсе не человеческое, одичавшее. Сердце забилось быстро и гулко, буквально на разрыв. И в таком лихорадочном темпе, словно я изо всех сил бежала, хотя в это мгновение замерла на месте, не в состоянии сделать ни одного движения. И этот чертов запах, тот, который за считанные секунды пропитывал все тело, тянулся к разуму и раз за разом поджигал его ослепляющими зарницами. Райт рыкнул и еще сильнее прижал меня к стене. Вдавил в нее, так что это даже стало больно, и в таком положении я отчетливо ощущала его тело. Бугрящиеся и напряженные мышцы, массивные руки, которые скользнули по моему телу, сильно сминая одежду и ощупывая меня так, что я сразу дернулась. Такой Райт меня пугал. «Мац, ты!» Я начала вырываться и рукой врезала ему по лицу. Уперлась в него ладонью и попыталась оттолкнуть. Но такое ощущение, что пыталась сдвинуть стену. «Прекрати! Немедленно! Что ты творишь?» Райт все так же обнюхивал. Вообще не отреагировал на мои слова. И с каждым мгновением больше был похож на зверя, который находился на какой-то проклятой грани. Но вроде как сдерживался. Вот только мне от этого спокойнее не становилось. Черт знает, что он сделает в следующий момент. «Мац, успокойся!» Никакого эффекта. Наоборот, он подался еще вперед и, делая очередной глубокий вдох, практически прикоснулся губами к моей шее. По коже рассыпались угольки, и я, стиснув зубы, влепила ему пощечину. Настолько сильную, на которую только была способна. Хоть и в таком положении мне было неудобно вообще что-либо делать. Райт немного отстранился. Вот только уже теперь наши лица были напротив друг друга, и его безумные глаза смотрели в мои. Уловив то, что он опять двинулся вперед, я, наоборот, дернулась назад и, закрывая лицо ладонью, резко сказала: «Не смей». Вообще не понимала, какого черта он творил. Но уже в следующее мгновение меня будто вырвало из рук Матса, и несколько раз, растерянно моргнув, я увидела перед собой спину Лиама. Матс обернулся в его сторону. Наверное, впервые в жизни я увидела, как глаза наливались яростью, и в них читалась жажда крови. Но и от Лиама исходило нечто такое, от чего мне самой стало не по себе. Та тяжесть, которая повисла в воздухе, невесомо давила, намекая, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Одно мгновение, и Мац ударил Лиама в живот. Так что парень отлетел, и, клянусь, звук удара его головы об стену я никогда не забуду. Это то, от чего мне стало физически плохо, и ноги подкосились. «Лиам!» Мой голос дрогнул, и я ощутила, каково это. За считанные секунды пропитываться ядовитой тревогой, которая въедалась в сознание подобно кислоте и отключала возможность мыслить. От нее перед глазами рябило и горло сжимало, не давая возможности сделать ни вдоха. После такого удара не выживают. Но Лиам лишь качнул головой и, приподняв ее, своими холодными, словно застывший ад глазами, посмотрел на Матса. Оскалился, и уже в следующий момент они сцепились. Лиам ударил Райта в бок. Четко поставленный и до ужаса сильный удар, которым, казалось, можно было переломать ребра. Но Райт от этого лишь сильнее впал в ярость. Они вдвоем были переполнены ею и своими животными, раздирающими инстинктами. А меня трясло. И когда Райт вновь занес руку, собираясь опять ударить, я закричала. «Не нужно, Райт! Остановись! Иначе никогда тебя не прощу!» Слова рваные и на надрыве. Я понимала, что на Матса они точно не подействуют. Ему плевать на все. Но он почему-то остановился. А я хоть и не понимала, почему он это сделал, взвинченная и все еще пожираемая тревогой, быстро подбежала к Лиаму, после чего дрожащими ладонями прикоснулась к его лицу. «Ты как? Твоя голова?» Стоило моим ладоням прикоснуться к нему, как Лиам тоже замер. Посмотрел в мои встревоженные глаза, приподнял бровь, а потом положил ладонь мне на голову и растрепал волосы. «Все хорошо». «Точно!» Черт, голос настолько сильно дрожал, что я с трудом внятно выговаривала слова. «Ты сильно ударился!» «За меня не нужно переживать. Заживет». «И что? Это не значит, что не болит». Я стиснула зубы. Была готова накричать на Лиама за наплевательство по отношению к себе. Это было видно по моим глазам. Черт, я даже начала злиться на него. Уже хотела начать читать Лиаму целую лекцию насчет его здоровья, но не успела произнести ни слова. «Значит, между вами ничего нет». Мне казалось, что глаза Райта не могут быть еще более страшными, но ошиблась. «Вы порвали». Лиам положил ладонь на мою талию и опять убрал меня за свою спину. «Тебя не должно интересовать, где она и с кем. Она свободная». «Неужели? С хрена ли ты ее трогаешь, раз она свободная? Решил забрать ее?» Меня опять затрясло, и я ощутила, что тяжесть, повисшая в холле, начала только усугубляться. Еще немного, и они опять набросятся друг на друга. «Дай мне поговорить с Матсом», — тихо сказала, пальцами сжав кофту Лиама и приподнявшись на носочки. «Я не оставлю тебя с ним». Мне все это очень сильно не нравилось. То, что происходило, лишь накалялось и даже по мне било. Энергетика Альф удушала, а то, что исходило от Райта, даже на стены давило. «Не переживай, нам правда нужно поговорить. Все это происходит из-за недопонимания. Если все так и продолжится, ничего хорошего не выйдет, и я себя в обиду не дам». Еще сильнее сжав кофту Лиама и таким образом говоря, что все хорошо и я справлюсь, я пошла к Райту. Сжала его рукав и потянула за собой. Даже за руку его брать не хотела. Проклятье! Как же сильно я в это мгновение злилась на него. Ненавидела каждой частичкой души. За то, что ударила Лиама. И за то, что делал то, на что права не имел. Желала накричать на Матса, влепить ему несколько пощечин. Но я не хотела, чтобы конфликт еще сильнее раздувался. И ни в коем случае не желала, чтобы Лиам и Райт опять подрались. Поэтому, сделав глубокий вдох и выдох, я мысленно напомнила себе, что Райт для меня никто. Чем меньше я проявляла эмоций по отношению к нему, тем лучше. Он не должен меня задевать. Я вывела Матса на улицу, и мы остановились на крыше. Отходить с ним далеко я не собиралась. «Я сожалею о том, что сказала тебе приехать, Но я хотела поговорить о разрыве. И раз ты уже приехал, мы можем это сделать.